История пишется победителями. Пролог. Кенигсберг, январь 1910 года. Глава 1. Вилли, кроме нас двоих, никого в комнате не было, полицейским хватило ума сюда не заходить, прочитав вот этот прикрепленный к двери листок. Подвальную комнату сразу опечатали, не прикасаясь к трупам офицеров, выставили караул, и немедленно отправили за мной. Хорошо, что я оказался здесь с инспекцией по долгу службы, и первые четверть часа сам находился в ступоре, взяв в руки листки с посланием, которые ты сейчас держишь в руках. А как прочитал, так все понял сразу, а стоило наскоро перебрать книги, то полностью уверился в правильности догадки. Младший брат кайзера Вильгельма, принц Генрих Прусский, еще крепкий телом в свои 48 лет, прошелся по небольшой подвальной комнате, освещенной тусклым светом проведенной сюда электрической лампочки. Везде стояли коробки, один угол занимали высоченные стопки книг, в основном на русском языке. Германский император прилично знал его, и часто в общении с самодержцем Николаем Александровичем, с которым общался по-свойски, они именно на нем и говорили. Впрочем, как и сам принц был изрядным полиглотом, два века постоянных брачных соглашений германских владетельных домов с российской императорской династией потихоньку сделали свое дело. Тут поневоле язык восточных соседей выучишь с самого отрочества, если хочешь своим детям сделать удачную партию, и даже найдешь немалое удовлетворение, сочетая прусское с русским. Тут я как вижу целая библиотека, с арсеналом. Улыбка у кайзера вышла чуть кривоватой, левую искалеченную с детства руку он прижимал к боку, как всегда делал в минуты волнения. Знаменитые усы а-ля Вильгельм II были встопорщены, глаза сверкали неподдельным интересом. То, что он успел прочитать, было для него невероятным подарком судьбы. Книги и оружие лишь самая малая часть того, что содержится в этих технических устройствах, какие сделаны, или будут сотворены, тут игра слов и восприятия, через 100 с лишним лет. Я поначалу даже не понял, что это-то за коробочки, но там лежали листки с детальными инструкциями, и я разобрался, все оказалось не так и сложно. Вот сам посмотри, Вилли. Принц осторожно открыл один пенал, поднял одну створку, внутри она была темной, будто стеклянной. Зато вторая, что стала столешницей, буквально усыпана набором клавиш, как на печатной машинке, на черных кнопках нанесены белые буквы, причем по две, сверху на латинице, а вверху уже на кириллице. А еще имелось множество других клавиш с цифрами и значками, короткими словами, непонятными или, видимо, сокращенными. А вверху, на полированном металле мигала тусклым алым светом кнопка, которую принц быстро нажал, с непонятной ухмылкой на лице. Неожиданно раздался приятный женский голос, сказавший на русском: «Схвати эту усатую тварь за хвост и вышвырни ее из комнаты». Вильгельм машинально отпрянул от футляра, а вот Генрих искренне рассмеялся и негромко пояснил: «Этот голос принадлежит некой Алисе, она дает совет. Это у них такая шутка про кошку, что залезла на стол и съела колбасу». Я поначалу испугался, но за двое суток успел разобраться. И скажу тебе сразу, технологии совершили невероятный скачок, будущее за электричеством, как я тебе не раз говорил, и теперь в этом ты убедишься собственными глазами. Темная поверхность откинутой крышки засветилась всеми цветами радуги, и кайзер понял, что перед ним экран, усыпанный значками с короткими словами под ними. Палец Генриха лег на небольшую металлическую панель под клавиатурой и стал двигаться по диагонали. «Смотри на стрелку, что на экране, это курсор, скажем так, мы подводим его к нужной папке, допустим к вот этой, нажимаем на эту металлическую клавишу, и вуаля, сейчас ты посмотришь на войну, которая грянет через 35 лет. Посмотри на наших потомков, технологии такие, что представить не мог, а существо людское осталось прежним. Так что здесь мир будущего весьма похож на наш, особенно тот, что начнется через 3,5 года. Весьма познавательное и поучительное зрелище, меня в первые минуты даже оторопь пробрала. Хорошо, хоть немного научился этим устройством управлять, остановил запись. Смотреть на то, что осталось от Кёнигсберга, невыносимо тягостно. И это тоже расплата за те катастрофические ошибки, что совершили мы с тобой в прошлом, если так можно назвать события, которые еще будут иметь место в очень близком будущем. Кайзер только кивнул в ответ. Принц всегда отличался тягой ко всем техническим новшествам, потому и выбрал морское дело, где таковых было множество. К тому же младший брат вырос очень практичным человеком, отнюдь не романтиком, а жестким прагматиком. Генрих в состоянии мгновенно оценить значимость новых технических устройств, их полезность, к тому же и сам для этого прикладывал огромные усилия, недаром одним из первых получил в Рейхе лицензию лоцмана и командовал броненосцем. И если он сейчас говорит такие вещи крайне серьезно, то следует очень внимательно к тому отнестись, тут шуток быть не может. «Смотри, Вилли, тебе все тут знакомо, только предупреждаю еще раз, зрелище для нас двоих ужасное». Экран преобразился, на нем появилась надпись, здесь был сломлен германский фашизм, в самой цитадели прусского милитаризма. И начались кинокадры фильма, в которых Кайзер моментально узнал Кенигсберг, тут не могло быть никакой ошибки. Он видел его каменные форты, королевский замок, кирхи, дома, но боже, в каком виде, все разрушенные, ни одного целого здания не осталось и везде русские солдаты, в легко узнаваемых шинелях, с погонами на плечах, с петлицами на воротниках, многие с трехлинейными винтовками, часто на кадрах мелькали новейшие станки пулемета «Максима», принятые в русской армии в этом году. Но вот другое вооружение потрясало, такого не могло быть, представить совершенно невозможно, в голове не укладывалось. Но вся эта техника ездила на колесах, или медленно передвигалась на гусеницах, и стреляла, порой из чудовищных пушек, не меньше 6 дюймов. И везде автомобили, более совершенные, чем сейчас. Да оно и понятно, ведь на экране появилась надпись «Апрель 1945 года. Победная весна 45-го в Кёнигсберге». Глава 2. Генрих, не желаю такого будущего, уготованного нашей стране. Его нужно избежать. Такая чудовищная история не должна повториться. Кайзер прошелся по кабинету, Вильгельм пребывал в скверном настроении, вернувшись с необычного погребения, похоронили двух русских офицеров, для которых путешествие на столетие в прошлое оказалось последним. Но они знали, на что пошли, в предсмертной записке о том было четко написано. Впрочем, другого выбора у них не было, или умирать в старинном подвале, что для них превратился в бункер, либо активировать контур посредством его интеграции с артефактом. Каждое слово принц понимал по отдельности, но не все вместе, только догадываясь, что это некий технологический процесс. Последнее являлось обоснованным риском, но они пошли на него, выполняя данную присягу. Погибшие были офицерами флота, на черных кителях которых золотились нарукавные нашивки корветтин капитана и обер-лейтенанта Цурзии, аналогичные принятым в Кайзерлихмарине. Но погоны пусть и походили, все же существенно отличались от принятых в российском императорском флоте, особенно у штаб-офицера с единственной большой звездой, каковых сейчас вообще не имелось. В будущем времени, спустя 116 лет, произошел какой-то апокалипсис, причем повсеместно было применено какое-то чудовищное по своей силе оружие, способное стереть в мелкую щебенку огромные города. Короткие кадры ужасающей силы взрывов были показаны на электрическом планшете, так принц стал именовать этот ноутбук или компьютер. А в записке говорилось, что даже тем, кто уцелел при этих взрывах, выжить не удастся, они будут поражены загадочной лучевой болезнью, с мучительной смертью от радиации. Одно успокаивало, в момент включения контура, все было проверено на каком-то счетчике Гейгера, а тот показал приемлемый фон, и зараза радиации в прошлое не попадет. Это успокаивало и восхищало, даже отправляясь на смерть, офицеры думали о жизни других, тех, кто вообще-то для них давно умер в этом самом прошлом. Необычные вышли похороны, гроб с телом корветтин капитана несли они с братом, оба в мундирах гросс-адмиралов, с ними были офицеры не в меньших званиях, чем у погибших, а почетным караулом командовал контр-адмирал. Причем все присутствующие на этих таинственных похоронах были привлечены к отделу З, созданному по секретному приказу Кайзера, лично поклялись императору хранить тайну, и, понятное дело, в разной степени были осведомлены о том, что произошло. Так что вопросов не последовало, все занимались крайне серьезными делами, старательно перерисовывая чертежи или переводя книги, которые являлись бесценными артефактами. Отдаю должное предусмотрительности этих господ. Они даже после смерти защищают интересы собственного Фатерланда. Без Ники нам никак не обойтись, только он может ввести этот пароль. Прах подери, какое же слово он написал третьим, после встречи с нашей разлюбезной Алекс. Не думаю, что нам стоит его подбирать, Вилли. Да, в политике каждая страна преследует свои интересы, но тут вопрос будущего, и без взаимного доверия трудно будет обрести действительный союз, или обеспечить хотя бы взаимную лояльность. После минутного размышления, рассудительно произнес Генрих, внимательно разглядывая изданный через столетие дневник российского императора Николая II. Занимательное оказалось чтение, они его чуть ли не проглотили взахлеб, понимая, что в ту секунду прикоснулись к ныне сокровенным тайнам русского самодержца. Вот только одна страница из книги вульгарно выдрана, и узнать, что там было написано третьим словом в строчке, первый за обозначенный день, невозможно. Но таковое слово, ставшее исключительно важным, существует, раз оно опубликовано потомками, но сейчас его знает только император Николай, который ведет в свой дневник записи. А без этих ключевых букв на кириллице, ставших паролем, невозможно открыть практически все файлы на компьютере, кроме двух и нескольких кинофильмов, и только одну из трех десятков загадочных хранилищ информации, названных флешками. Видимо, их оставили специально для того, чтобы принц Генрих мог освоить сам процесс извлечения информации из ноутбука. Даже соответствующие надписи, разрешающие и запрещающие, при этом успели нанести, чтобы уберечь от ненужного соблазна. Это как пытливому ребенку дали попробовать одну конфету, спрятав в непонятное место весь туго набитый кулек, найти который можно только после решения трудной задачи по математике. Вырванный книжный листок искали 3 дня, тщательно, исследуя буквально все небольшие помещения по сантиметру. На коленках ползали, тщательно по несколько раз перелистали все книги и бумаги, надеясь, что вдруг русские куда-то его вложили, или по безалаберности скомкали и выбросили. И все тщетно, поиски оказались безрезультатными, их прекратили, как только нашли в углу только тщательно растертый пепел от какой-то сожженной бумажки, видимо, это все, что осталось от бесценного листка. Зато за эти дни полностью решили проблемы зарядки подключаемых к ноутбукам 3 небольших аккумуляторов, каждый из которых был гораздо более емким, чем нынешние гальванические батареи, крупные по размерам. С этим делом принц Генрих разобрался быстро, благо параметры электрического тока расписаны в подробностях. Ему оставалось вызвать только опытных инженеров и флотских специалистов, и те быстро справились с полученным делом, благо генераторов хватало. Не вызвало затруднения изучение стрелкового оружия, созданного под имеющиеся патроны, винтовочные маузеры и русский трехлинейный, и пистолетные парабеллум и тот же маузер. Им с венценосным братом даже удалось опробовать образцы на стрельбище, да, лучше нынешних винтовок и пулеметов, но не настолько, чтобы вызвать безудержное ликование. К тому же, хотя оружие относительно технологично, и его можно выпускать, но тот же легкий пулемет стоить будет гораздо дороже 2 нынешних станковых, что изготавливают на оружейных заводах сейчас. Курительная трубка Иосифа Виссарионовича Сталина давала нацистам прикурить в Кёнигсберге. Глава 3. Вилли, я могу взять кое-что из этого и немедленно поехать в Петербург, у меня хорошие отношения с Ники и его Алекс. Думаю, найду для них очень веские и доходчивые доводы. Не торопись, Генрих, тут дело в ином. После паузы отозвался кайзер, переставший, наконец, расхаживать по кабинету и усевшийся в кресло. И после долгой паузы, со вздохом произнес: «Конечно, ты поедешь в Петербург, пусть Ники и Алекс приедут к нам погостить, сюда, в Кёнигсберг, подальше от чужих ушей, которых так много в их построенной на болотах столице. Нужно же нам узнать этот пароль. Вот только ничего хорошего не будет, на царя со всех сторон давит его окружение, сплошь состоящее из сторонников». Вильгельм немного помедлил, усы кайзера встопорщились, что служило признаком едва сдерживаемого гнева. И теперь слова из него посыпались, он не сдерживал обуревавшие его эмоции. Да что там слова подбирать, находящихся на содержании антанты сановников, этого придворного сонма титулованной мрази, что живут интересами Лондона и Парижа. Родной брат императора обосновался на берегах Темзы, дядя на Елисейских полях ходит, и каждый год туда чуть ли не половина членов царствующего дома приезжает на отдых с министрами и фабрикантами. Великолепную гаубицу Круппа приняли на вооружение в прошлом году, но нет, уже разговоры пошли, что нужно на образец Шнейдера заменить, что на четверть дороже, хуже по изготовлению. Там, Генрих, французскими займами по рукам и ногам связанные золотыми узлами накрепко. Сержа в Москве убили, Вальдемара отравили, у нас нет близ трона сторонников, всех удаляют из правительства. И это при том, что в войну с японцами только мы помогали русским в борьбе с взбесившимися макаками. Я ведь в Бирке не зря плавал в 5-м году, после долгой беседы уговорил Ники подписать соглашение, но его министры предпочли заключить позорный мир, отрабатывая все те деньги, что им щедро выдали французы, купив с потрохами, как дешевых медиаток в низкопробном кафе Шантане. Принц только пожал плечами, молчаливо соглашаясь с гневной риторикой разъяренного старшего брата. В последнюю неделю Вильгельма буквально трясло, кайзер перечитал литературу о ходе войны, что станет мировой, и первый день находился в прострации, забыв про еду и сон. А теперь не было и часа, чтобы в приватном разговоре Вилли не поносил самыми крепкими словами англичан и французов, также непечатно высказываясь и в адрес американцев. И что самое неприятное, так то, что наступило горькое осознание, что войны за справедливый передел мира теперь никак не избежать, быстро растущая промышленность в Германии начала задыхаться, как лишенный воздуха человек, от крайнего недостатка рынков для сбыта уже произведенных товаров. Англия и Франция не давали возможности торговать в Африке и Азии, на всю Южную Америку распространялась доктрина Монро, в Вашингтоне этот континент рассматривали как задний двор. Связываться с североамериканскими Соединенными Штатами было себе дороже, по развитию промышленности эта страна уже достигла двухдержавного стандарта, имея такие же показатели, как совокупное производство Германской и Британской империи вместе взятых. И что страшнее всего, Россия под давлением англо-французских кругов стала потихоньку закрывать для рейха свой рынок. И это было прямым следствием кошмарного для нее поражения в русско-японской войне, и сотрясавшей страну на протяжении долгих 3 лет революции, с ее стачками и забастовками, крестьянскими бунтами и вооруженными восстаниями на немногих уцелевших кораблях под Андреевским флагом. Так что царю сейчас были крайне важны французские займы, потому Ники свой выбор сделал в сторону присоединения к Антанте, позабыв старый добрый Драйкайзербунт, в котором участвовал его дед, убитый террористами. А ведь не мог памятовать о его судьбе, как и других русских императоров, своих предшественников на троне, что пошли наперекор интересам собственного дворянства. Английским золотом была оплачена смерть императора Павла, что в союзе с Наполеоном вознамерился вышибить англичан из Индии. Да и со смертью императора Петра III, что спас Пруссию во время войны, не все так просто, недаром добрый король Фридрих Великий так был опечален его гибелью от рук русских гвардейцев. В следующем году разразится агадирский кризис с прыжком нашей пантеры. Как повод для войны очень удобный, к тому же Россия может отказаться от данных ее обязательств. Ведь эта война станет колониальной, наподобие той, что шла у Ники с Японией, и в которой Франция не только не участвовала, даже соблюдая нейтралитет, под давлением англичан отказавшись от оказания помощи. Кайзер неожиданно повеселел, даже оживился. Но принц быстро прикинул возможности, и отрицательно помотал головой, и негромко произнес то, что думал на этот счет. Ведь он тоже прочитал материалы. Мы не успеем подготовиться, даже если начнем спешные приготовления, чтобы исправить все допущенные ошибки. Построить новые линкоры и подводные лодки раньше лета 2014 года все равно не поспеем. Для нас будет лучше отказаться от брошенной кости, получить преференции за счет османов. Зато совместное выступление Антанты с заявлением Лондона как нельзя лучше дают повод к будущей войне с ними, а также возможность Ники удержать свое боярство от брецания оружием, особенно когда мы его познакомим с той ролью жертвенного агнца, которую его стране уготовили кредиторы. Если избежим войны на 2 фронта и крепко ударим по Франции, то плохого для нас просто не произойдет. Пожалуй, тут ты полностью прав, Генрих. Жаль, но рано, воевать на море с королевским флотом пока не сможем. Давай определимся с тем, что нам надлежит сделать, а там ты поедешь в Петербург, а потом последует поездка Ники и Алекс сюда в Кенигсберг. Она для нас имеет чрезвычайную важность, нужно обеспечить нейтралитет царя. Один из братьев в политике позер, второй старался быть незаметным. Часть первая. Задел на будущее лето 1912 года. Глава 4. Петр Аркадьевич, я прекрасно понимаю, что любая война для нашей страны принесет массу бедствий, и без всякой на то пользы. Лучше продолжать строить школы и больницы, чем тратить деньги на удовлетворение амбиций, что принесут токмо один вред верноподданному нашему народу. Да и не стоит водружение креста над Святой Софией тех чудовищных потрясений, которые испытает Россия, а ведь оное устремление неизбежно встретит самое яростное сопротивление всех великих держав, и особенно Англии, что на словах прикидывается нашим другом, оставаясь стойким недоброжелателем. Нет, тут следует действовать иначе, совсем иначе, а потому нам следует подождать и посмотреть, чем закончится война между Италией и османами. Думаю, сейчас мы все будем свидетелями преудивительного зрелища. В последние 2,5 года председатель Совета министров Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин стал замечать разительные перемены, произошедшие с императорской четой. И сейчас он насторожился, услышав знакомые недоговоренности в обычно негромком голосе императора, уже ставшие для него привычными. Иной раз возникало стойкое ощущение, что монарх каким-то образом догадывается о том, что произойдет, а потому события встречал совершенно спокойно, с оставшим удивительным для него хладнокровием и поразительной невозмутимостью. И все началось с той январской поездки в Кенигсберг, что случилось 2 года тому назад, куда царь поехал вместе со своей супругой принцем Генрихом Прусским, что совершил до этого короткий визит в столицу. Родственные связи между домами Гогенцоллернов и Романовых были крепкими, такие приватные визиты никого не удивляли. Но что произошло в Кёнигсберге непонятно, августейшая чета возвернулась в Петербург крайне опечаленной, и что интересно более всего, истерики у императрицы прекратились совершенно, и Александра Федоровна неожиданно сменила гнев на милость, и с той поры частенько приглашала Петра Аркадьевича на чашку чая. И теперь сам Николай Александрович частенько ездил в Кёнигсберг, но частным порядком, раз в 2 месяца точно, не реже, задерживаясь там на неделю-другую. Эти визиты не остались без внимания англо-французских кругов, влиятельных в Петербурге, и они были крайне встревожены подобными встречами между двумя императорами. Ведь в 5-м году в Бирке Вильгельм с Николаем встречались тет-а-тет, и о том Петр Аркадьевич прекрасно знал. Тогда министрам удалось отговорить монарха от подобного альянса, ведь о французских кредитах можно было в дальнейшем не помышлять, а ведь шла злосчастная война с японцами. Да и сама перспектива возможного создания германо-российского военного альянса, направленного против Англии, изрядно встревожила не только Лондон, но и Париж. Так что царь свою подпись под Биркским соглашением дезавуировал, и угроза для Антанты миновала. Регулярные поездки царя в Кёнигсберг снова встревожили противников курса на сближение с Германией, но страсти вскоре улеглись. Николая Александровича там всегда встречал принц Генрих с супругой, которая все время проводила с императрицей, и тут стало ясно, что Николай Александрович возит туда свою августейшую половинку исключительно для лечения. Да и доктор Боткин, лейб-медик, всегда сопровождавший Александру Федоровну и цесаревича Алексея, возвращался из поездок необычайно воодушевленный и загадочный, а наследник престола стал выглядеть лучше, чем обычно. Мальчик с рождения страдал от какой-то болезни, сам Петр Аркадьевич старался не интересоваться какой именно, но уже точно знал, что 2 сыновей принца Генриха страдали от похожего недуга. Да и германские медики оказались куда лучше русских, уже во всех российских городах ходили разговоры, что немцам удалось с помощью своих химических заводов наладить в этом году выпуск лекарств разнообразного вида, от обычных порошков до таблеток, а также вакцин, которые стали поступать в их аптеки. И благодаря именно визитам царской четы теперь уже русские аптеки будут со следующего года получать германские лекарства, причем относительно недорого, куда дешевле английских или французских препаратов. Так что страсти по поводу кёнигсбергских поездок улеглись, на них в свете просто перестали обращать внимание, тем более кайзер на них бывал не столь ли часто, да и особого сближения с Германией не происходило. Только французов и англичан беспокоило то, что немцы несколько активнее стали открывать в России собственные заводы и предприятия, а не только завозить товары для продажи, весьма качественные в сравнении с русскими, но еще и дешевле. В Думе несколько раз поднимали тему заградительных пошлин, но ряд промышленников стали входить с германцами в пай, налаживая столь нужную для страны промышленность, в которой англичане с французами постоянно отказывали, предпочитая не производить в России товары и оборудование, а продавать свою собственную продукцию. И у них имелись влиятельные покровители, в том числе из великих князей, это Петр Аркадьевич хорошо знал. Те же русские послы в Париже и Лондоне, Извольские и Бенкендорф всячески родили за кровные интересы французских и английских дельцов, чьи аппетиты и притязания уже стали невыносимыми, они видели империю чуть ли своей собственной колонией. После поражения в войне с японцами, союзники по Антанте, что всю историю были исторически злейшими врагами, Достаточно вспомнить Крымскую войну, стали открыто говорить, что с Россией можно не считаться. И на это у них имелись основания, империя не восстановила свою военную мощь, и Столыпин это хорошо знал. Значительная часть ассигнования из бюджета уходила на нужные для страны цели, переселение крестьян на плодородные земли Сибири и Туркестана, на строительство многих и многих тысяч школ. В прошлом году в стране было введено обязательное начальное образование для всех детей в рамках двух- или трехгодичных народных училищ. Для подготовки педагогических кадров открыты несколько сотен учительских институтов и специальных классов при многих гимназиях. И это при том, что в стране будет всячески увеличено число больниц, аптек, лечебниц и фельдшерских пунктов. Но пресловутая экономия давлела над умами, и сейчас на заседании Совета министров началась склока. Император Николай Александрович с супругой, сыном и дочерьми. Глава 5. Мы не собираемся воевать с русскими и тем более обманывать нашего несчастного Ники, совершенно незачем, если и так пришли к взаимному согласию. Но и делиться с ним сокровенными тайнами нельзя. Все знания из будущих времен должны пойти для пользы только германского народа, наших верноподданных, судьба которых должна была оказаться столь ужасающей. К тому же русские сейчас не в состоянии этим воспользоваться, их промышленность откровенно слабая, а население в большей массе невежественно. Если я правильно припоминаю, только треть мужского населения грамотна, а из женщин одна из восьми, кажется, лет 20 потребуется, не меньше, чтобы хоть немного засыпать эту зияющую пропасть. И это только большевикам удалось, русские при них восполнили образование, выстроили целую систему и в космос первыми полетели, что будет через полвека. Вот только о том Нике не следует пока знать. Всему свое время. На последних словах старшего брата принц Генрих только качнул головой, действительно, не стоит сейчас русских знакомить близко с информацией из 21 века. И все дело в опасении, что и они тайнами толком не воспользуются, и что хуже всего, неизбежно произойдет их утечка на Сену и Темзу, а то и через океан, на берега потомака. Такое недопустимо, зная теперь об уготованной Германии, России, Австро-Венгрии и оттаманской порты участи, кайзер, а потом и царь, решили не просто сопротивляться всеми силами, но и при первом удобном случае нанести сокрушительный ответный удар, и никогда более не допустить доминирования англосаксов в мире. А то, что Британская империя пойдет на союз со своими бывшими колонистами, сомнений не оставалось. Логика тут простая. Лучше разделить господство над миром с одноплеменниками, чем лишиться оного. Да и весь столетний ход будущей истории показывал именно этот подход. Да, я обманул Ники, но только ради его блага. И не только, стоит ему хоть раз показать, что знает, то его, несомненно, убьют, отравят, зарежут или взорвут бомбой, как это сделали с другими. Половина русских сановников и министров есть самые настоящие предатели интересов собственной страны. Они обслуживают желания англо-французских плутократов в первую очередь, получая от тех деньги и живя в самой паскудной роскоши. А интересы соплеменников, живущих в ужасающей нищете, их совершенно не волнует. Несчастных продолжают рассматривать как холопов, как скот, и за такое отношение неизбежно последует справедливая расплата. Странно было слышать такие слова от кайзера, но в последнее время он уже несколько раз выступал с громкими речами по поводу благосостояния всех немцев, и неважно где они проживают, и подданными какой короны являются. Вилли всерьез озаботился эмиграцией из страны, ведь целыми потоками тысячи семей переезжали через океан. Теперь их старались перенаправить в германские африканские владения, статус которых был изменен, особенно в юго-западных землях, примыкавших к британскому ЮАС. И к революционерам у кайзера также изменилось отношение, особенно к русским радикалам, которых он стал рассматривать как инструмент в подрывной политике Парижа и Лондона, направленные против собственной Германии. Да и не мудрено, опыт в прошлом имелся преизрядный, когда в середине прошлого века по всем европейским странам прокатились революции, устроенные всевозможными молодыми радикалами, коим несть числа. И все штаб-квартиры всех этих организаций, направленных против монархий, находились именно в Лондоне, в руках которого были послушным инструментом. А если в прошлом такой подход срабатывал не раз, то англичане, сторонники традиций во всем, продолжали его придерживаться и сейчас. И ныне, являясь формальным союзником Российской империи, британцы продолжали финансировать и проводить подрывную работу по ее внутреннему разрушению, используя для этого нигилистов с одной стороны, и купленных с потрохами сановников, с фабрикантами и банкирами с другой, и при этом, работая в полном альянсе с французами, ведь нынче в Париж переместились центры русских революционеров, и ведь объединенными усилиями добились, в конце концов, результата, отправив в небытие все четыре империи, которые в той или иной форме существовали несколько веков, и даже больше тысячелетия, как Священная Римская империя германской нации. Да, я провел Ники, но ради его пользы, фыркнул кайзер, усмехнулся и принц Генрих, вспомнив, как по русскому выражению, обвели на Мики недоверчивого царя. У Николая Александровича чуть ли глаза из орбит не вылезли, когда перед ним выложили его собственный дневник, напечатанный потомками, который хранился самодержцем сейчас в строгой тайне, и подарили книгу, искренне посетовав, что нет всего одного листа, случайно потерянного погибшими русскими офицерами. Царь, добрая душа, тут же достал собственный рукописный дневник и показал записи, сделанные им за тот день. Кайзер отнекивался, причем достаточно убедительно лицедействовал, но Николай Александрович настоял, скрывать ему было нечего. Слово «мама» оказалось третьим, и оно извлечено мгновенно. Через 3 часа, после того, как окончился разговор, оно было применено, Генрих сам забил ключ, и, о счастье, подошло, все файлы стали открываться, а вслед за ними флешки. И такой объем информации хлынул, что от ознакомления с нею, у всех трех родственников, царь сидел с ними рядышком, впору было с ума сойти, в такое не верилось, но принималось за веру сразу же, особенно когда посмотрели кинофильмы, пригласив к просмотру Алексеирин, родных сестер. Бедные женщины чуть ли с ума не сошли, узнав, какой страшной болезнью они наделили своих сыновей при зачатии. Особенно Ирин, ведь их младшенький Генрих, названный так в честь отца, умер от этого недуга. От него сейчас страдал первенец Вальдемар, и лишь средний сын Сигизмунд не нес в своей крови этого родового проклятия, доставшегося в наследство от английской королевы Виктории. Но узнав природу болезни, вместе с этим нашлось и лекарство, пусть не излечивающее, но заметно помогающее. К тому же погибшие русские офицеры имели огромный рюкзак, набитый всякими лечебными препаратами с инструкциями по их применению. Венценосные сестры благословляли их память, когда на своих несчастных первенцах увидели чудодейственное воздействие лекарства. Сестры, принцесса Ирена, Виктория, Елизавета и Алиса были дружны с детства. Глава 6. Я все время боюсь, что несчастного Ники убьют раньше предназначенного срока, негромко произнес Генрих, и на трон взойдет кто-то другой, сославшись на болезнь малолетнего кронпринца Алекса. Таких вижу только троих, и каждый из них накрепко связан с англо-французскими интересами. Тогда Россия вряд ли будет придерживаться нейтралитета, а против нас появится на Восточном фронте многомиллионная армия, которой всячески будет помогать Британская империя. И война надолго затянется, даже если мы успеем сокрушить Францию. Времена Наполеона давно миновали, брат, теперь снабжение войск легко осуществить по железным дорогам. Так что подобная перспектива, уже имевшая в истории место, сейчас трудно осуществима. К тому же русские недаром говорят, что англичанка гадит, и на то у них есть основания. Союз с Лондоном и Парижем противоестественен. Это как дружить с собственным палачом, прекрасно зная, что тот только отстрачивает твою казнь. Да Ники эта мысль после просмотра файлов начала доходить. Но случись печальное, а такое возможно, то цесаревича Алекса мы всячески поддержим, теперь у нас появилась опора. К тому же на его стороне выступит как многие министры, так и другие члены правящей фамилии, которые считают, что союз с нами пойдет только на пользу их стране, могут сделать ставку на раскачивание порядков, задействовав революционеров, правящей властью недовольны многие. Ники это прекрасно понимает, потому начал уделять большое внимание казакам. Да и нам переворот не нужен, потребуется оказать помощь не только деньгами, но и всем влиянием. Но лучше унять Лондон и Париж заблаговременно, после того как свяжем им руки. А без их финансирования все радикалы живо уймутся, их возьмут за глотку. К тому же, главные закоперщики казни нашего Ники, уже начали скоропостижно умирать, что вовремя и очень симптоматично. Ты вспомни истерику Алекс, когда она увидела, что с ней и дочерями проделают эти большевики, которых мы, кстати, и привели к власти. Понимаю, что от отчаянности ситуации, но если бы тогда знать о последствиях всего, что случится. Кайзер говорил несколько сконфуженно, до него в последнее время, по мере просмотра всех файлов, стало доходить, какую скверную штуку проделал с империями финансовые воротилы, организовав между ними самоубийственную, причем в прямом смысле, войну. Если мы не свяжем руки Лондону и Парижу, то угроза с их стороны для нас всех будет вечной. Вначале им нужно хорошенько набить морду, как говорят сами русские, в кровь и вдрызг, и без всякой жалости. Последние два года принц стал уделять большое внимание России, и ежедневно читал на русском языке, впрочем, как и сам кайзер, приохотивший своих сыновей к этому занятию. Двуязычие становилось необходимостью, ведь если не произойдет опасных случайностей, то вопрос окончательного воссоздания нового союза трех императоров лишь дело времени, не такого отдаленного, как казалось поначалу, и подкрепленного не только объединенной армией, самой могущественной в мире, но и столь же мощным флотом. Со строительством последнего поторопились, прекрасно осознавая, что иначе любая борьба с Англией не приведет к успеху. Будучи гросс-адмиралом Кайзерлихмарине, принц Генрих 2,5 года не знал отдыха, неимоверно загруженный делами. Получив столь важные детальные чертежи кораблей и вооружения, и теперь прекрасно зная о программах королевского флота, он с Вилли разработал целый перечень возможных мер, теперь не уповая на одну крейсерскую войну, на которую в Берлине изначально рассчитывали. К тому вовлеченными в тайну о сокровенном оказались некоторые адмиралы и генералы, которые восприняли будущее унижение Германии с неимоверной болью в сердце, мемуары их оказались на флешках, и лучших помощников теперь было не найти. Работа в адмирал-штабе шла напряженная, но внешне все выглядело так, словно никаких приготовлений не ведется. Англичан нельзя было насторожить раньше времени о том, что на самом деле происходит. Высокомерные бритты должны были узнать в самую последнюю очередь, в тот момент, когда ответные меры противника неисправимо запоздают. И так оно и было. В прошлом году вместо последнего из кайзеров и трех новых кенигов с 10-305 мм орудиями главного калибра в 5 башнях, было заложено точно такое же число линкоров, но с 8-380 мм пушками в 4 башнях. По весу примерно равный тоннаж, но вот по совокупному залпу различие в 1,5 раза. Вместо 4 тонн новые линкоры могли обрушить на врага 6 тонн металла и взрывчатки. Для дезинформации англичан им отправили данные прежних, непереработанных проектов, пусть успокоятся, и до поры, до времени не знают, что решено построить 10 столь мощных кораблей, и количество их отнюдь не случайно, точно такое же число линкоров начали строить с этого года сами британцы, но теперь на силу будет противопоставлена такая же мощь, причем германские линкоры войдут в строй раньше, первой весной 2014 года, а следом до декабря еще 4 корабля, а срочно изготовленная пушка уже проходит испытания. Причем если англичане рисковали с созданием такого орудия, то у немцев имелись готовые чертежи со всеми раскладами, так что по времени Крупп изрядно опередил. А вот 35 см стволами даже не стали заморачиваться, это орудие лишь уравнивало с противником, не давая существенного перевеса над орионами, которые начали вступать в строй королевского флота. Тут требовалось сыграть на опережение. «Мы должны успеть, Вилли, провести подготовку и дать англичанам бой на всех океанах, именно бой, такой, в котором они понесут потери, куда большие, чем мы. Но первыми нужно примерно наказать итальянцев, такие союзники нам совсем не нужны, они хуже врагов. Я тебя прекрасно понимаю, Генрих, и надеюсь, что османы не оплошают, к тому же воевать рядом с ними будут немцы». Карта Итало-Турецкой войны. Глава 7. «Ты стал за эти два года настоящим османом, Сушон Паша, и это весьма неплохо. Англичане и так недовольны усилением наших позиций в порте, так что лучше напялить на головы фески и напрочь позабыть о фуражках. Мы и так с немыслимым трудом выпроводили из Константинополя миссию адмирала Лимпуса, и возвращения британцев следует не допускать, а тут изрядно англофилов, и бывший визирь один из таких. Но теперь наши позиции значительно упрочились. Инверби и Талаат Паша занимают посты министров военного и внутренних дел. Реформы идут согласно нашим настойчивым пожеланиям, сами османы прекрасно понимают, что война близка как никогда, и главную роль в ней будет играть флот, отнюдь не армия, хотя Ливию мы будем оборонять упорно, но лучше не допустить высадки десанта на побережье. Да, и это надлежит сделать тебе, Триполи, Бенгази и Тобрук не должны стать итальянскими, но это не означает, что они останутся и турецкими, по крайней мере, таковыми они уже будут лишь частично. Надеюсь, ты меня правильно понимаешь, Сушон Паша, генерал-фельдмаршал Рейхсвербарон Кальмар фон дер Гольц дышал хрипло, отдышка одолевала старика, все же в следующем году он достигнет весьма почтенного возраста в 70-ков прожитых лет, из которых четверть он провел на службе у турецких султанов, оставаясь при этом пруссаком, и в прошлом году получил вожделенные жезлы на погоны, хотя мушером, то есть османским маршалом, стал после убедительной победы над греками в войне 1897 года, когда реорганизованная им армия нанесла потомкам гордых эллинов ряд чувствительных поражений. Но английские интриги при султанском дворе сделали свое дело, и ему было предложено покинуть Константинополь, так что феску Гольц-паше пришлось снять. Вот только после революции, которые здесь устроили младотурки в 1908 году, германские позиции снова усилились, и он, уже в преклонном возрасте, немедленно возвратился обратно. Мушер стал вице-председателем высшего военного совета Турции, а теперь, на пороге войны с Италией, и главнокомандующим вооруженными силами Оттаманской порты, которую называли прежде блистательной, а теперь самым больным человеком Европы. И на то были весьма веские причины. Давно канули в лету времена султана Сулеймана, в правлении которого Турция пережила свой великолепный век, когда все европейские войска приходили в ужас, видя приближающиеся орды янычар. Вот уже как 4,5 века прошло с того момента, как сгинула Византийская империя, а отрубленную голову последнего базилевса Ромеев водрузили на пику. Да еще 2,5 века тому назад турецкие пушки били ядрами в крепостные стены Вены, и лишь чудо помогло нанести поражение огромной армии визиря. Еще столетие тому назад османы сражались вполне на равных с европейцами, собирая огромные армии, но уже в Крымскую войну стало ясно, что без поддержки могущественных союзников блистательной порте не устоять, а за нее нужно платить золотом, и если нет денег в казне, то отдавать территории, когда захваченные предками. И что хуже всего, эта победа над могущественным северным соседом погрузила турок в мечтания, и прошло всего 20 лет, как пробуждение оказалось жесточайшим, русские армии вышли на побережье Мраморного моря, до вожделенного Константинополя было рукой подать, и лишь появление английских броненосцев на Босфоре заставило гиуров отступить и согласиться на предложенные условия мира. Оттаманской порте пришлось признать независимость болгар и сербов, как раньше греков, согласиться на оккупацию австрийскими войсками Боснии, и отдать Кипр англичанам, которые, как всегда, даже не воюя, получили самый сладкий кусок, и должные выводы не были сделаны. Турки, живя прошлым, пребывая в сладостных грезах, подобно одурманенным героинам и гашишим наркоманам, не удосужились провести нужные реформы, что шли во многих европейских странах, начавших промышленное развитие. Нет, кое-что делали, но не в том объеме, который требовался, а вместо развития производства прибегли к закупкам, как делали раньше. Вот только чудовищная коррупция, с обязательным для всех чиновников бакшишем, то есть подношением, привела к тому, что казна была постоянно пустой, а вся финансы вообще перешли под внешнее управление английских и французских банков. И чудесным образом египетские хедивы оказались не подданными султана, пусть и номинальными, а под властью британской короны, которая оказалась и владельцем прибыльного Суэцкого канала. Дальнейшая участь порты была предопределена, желающих оторвать от нее куски было предостаточно. В первую очередь это покоренные прежде народы, которые решили вышибить турок с европейской территории. Греция, Болгария, Сербия и Черногория составили альянс с Российской империей за спиной. А учитывая 8 миллионов их единоверцев и соплеменников, что продолжали находиться под властью султана, дело было практически решенное. Но начать войну должна была Италия, вознамерившаяся завоевать Ливию, и тем смыть позор Абиссинской войны, когда тамошний негус хорошенько надавал колонизаторам в их маленькой победоносной войне, которая закончилась кошмарным поражением и, что особенно прискорбно, впервые в истории европейцы выплатили контрибуции африканцам. Так что Риму настоятельно требовался реванш, и убедительный, благо Ливия оторвана от турецких владений морем, а итальянский флот один из самых могущественных на нем, и поддержкой европейских держав заручились. Англия, Франция и Россия мешать в экспедиции не будут, а Германия и Австро-Венгрия вроде как союзники по Тройственному альянсу. Одна беда, непонятно почему, но кайзер не выразил согласия, и хуже того, решил поддержать турок, пусть не напрямую, а опосредованно, но старательно маскировал это, и Гольц-паша прекрасно понимал почему, Турция заняла место Италии. В прошлогодний марокканский кризис французы пошли на уступки, предложив на выбор или часть Камеруна, либо передав позиции в Оттаманской порте, с внешним долгом и концессиями включительно. И кайзер избрал второе, выторговав у турок значительные преференции за военную и экономическую помощь, и Ливия стала одной из них. Вот так происходила подготовка к войне самого больного человека в Европе, едкая карикатура. Глава 8. После первых просмотров фильмов Ники стал куда покладистей, чем прежде. От идей панславизма отказался, убедившись, что эти народы отнюдь не стремятся войти в состав его империи. Использовать ее мощь в своих целях, этого они очень желают, а вот стать подручниками категорически не хотят, даже те, кто неровно дышит. Кайзер зло хохотнул, пройдясь по кабинету, он в очередной раз приехал в Кёнигсберг за очередной порцией фильмов и литературы. Теперь здесь находился старый фельдмаршал Шлиффен, который, несмотря на свои преклонные 79 лет, из ума отнюдь не выжил, и, ознакомившись с настоящими итогами войны, впал в неистовство, обрушив на сменившего его на посту начальника генерального штаба Мальтке-младшего массу обвинений. Дело за малым чуть не дошло до рукоприкладства. Досталось и самому Вильгельму, но гораздо меньше и в почтительных выражениях, все же кайзер, а чинопочитание у немцев в крови. Теперь старина Альфред не выходила из кабинета, постоянно делая расчеты и перерасчеты, так как стали видны недочеты в его творении, а их с избытком хватало, в первую очередь нехватка сил из-за неполной мобилизации дублирующих резервных корпусов, и яростного сопротивления бельгийца и появления на фронте английской армии из 5 дивизий. На исход повлияла также ускоренная мобилизация русской армии и быстрая переброска по железным дорогам подкреплений, а также имело место предательство Италии, из союзника стала вначале нейтральной, а потом перешла во вражеский стан. Налицо была недооценка пулеметов, под огнем которых пехотные атаки стали практически невозможны из-за огромных потерь, совершенно нестерпимых. Впрочем, сразу же нашлись и меры противодействия, которыми являлись собственные минометы новейшего образца, полковые пушки, дивизионные гаубицы и бронеавтомобили. Сейчас производство уже было налажено, все же за 2,5 года успели многое, но не хватало грузовиков, а без них быстрая переброска войск даже по отличным бельгийским и французским дорогам невозможна. Про аэропланы и говорить не приходится, их ценность уже стала слишком очевидной, как и необходимость производства мощных моторов, да и над дизелями вовсю велись работы. Теперь выходки изобретателя можно было не терпеть, благо чертежей имелось в достатке. Промышленность Рейха потихоньку набирала обороты, и за 2 года, оставшихся до назначенного дня казус белли, еще многое нужно успеть сделать. Думаю, Ники отказался от захвата Константинополя, по крайней мере, на долгий срок. Хотя, если честно сказать, турки уже довели христиан до состояния бешенства, и войны между ними вряд ли удастся избежать. Но вот отодвинуть ее сроки вполне возможно, христиане пока будут выжидать, чем закончится схватка итальянцев с османами. Но свое обещание я исполню, он сможет запереть Дарданеллы от визита Фрейл Неви, а турецкого флота на Черном море никогда не будет. Царю нужны твердые гарантии, и дать их можем только мы, и более никто. Теперь дело за нашим флотом, не думаю, что адмирал Сушон будет бегать от итальянцев. Генрих только кивнул брату в ответ, так оно и было. Продажа туркам сразу 5 кораблей линии, 4 броненосцев типа Виттельсбах и броненосного крейсера «Принц Генрих» вызвала в Санкт-Петербурге поначалу крайне нервную реакцию, да и в Лондоне забеспокоились, ведь до этого у турок флота практически не было, а 10 дряхлых броненосцев времен прошлой войны с русскими никакой боевой ценности не представляли. Но потихоньку страсти улеглись, слишком несерьезным являлись орудия главного калибра германских броненосцев в 240 мм, да и по собственному весу, всего в 140 кг, эти снаряды примерно соответствовали привычным, в 8 дюймов, совершенно не опасных для черноморских броненосцев. Последние были прекрасно забронированы, к тому же имели на вооружении куда более разрушительные 305 мм пушки. Итальянцы от такого германского демарша пришли в смятение, но быстро успокоились, превосходство в кораблях линии у них было более чем двойное, скорее даже тройное. К тому же турки скверные моряки, флот у султанов был в загоне десятками лет, и до появления германских покупок являлся проржавевшей рухлядью. Так что на появление потом старенького Бранденбурга, еще со сталежелезной поясной броней, и с ним тройки маленьких броненосцев береговой обороны, уже никто внимания не обратил, слишком слабыми являлись эти устаревшие корабли, которые в общий счет боевой линии не поставишь, слишком они слабые, и к тому же тихоходные. На это и делался расчет, чтобы не слишком сильно напугать итальянцев, ведь те решились на войну с Оттаманской портой. И оно понятно, Риму отступать нельзя, вообще-то он и так оттянул нападение почти на год, опасаясь ответных действий Австро-Венгрии, союзника, который на протяжении всей истории стремился подмять под себя итальянские земли. Но Вена пока вела себя подчеркнуто нейтрально, блюдя свой интерес, неудачи Италии ей шли к выгоде. А нападение будет, итальянцам нужно показать силу своим союзникам, которые уже для нее бывшие, хотя об этом пока никто не догадывается. И эта война нужна и немецким морякам, которых большинство в экипажах, боевой опыт настоятельно необходим, пусть даже такой, а победа, пока только гипотетическая, привяжет османов еще крепче. Они и так понимают, что без германской поддержки не обойтись в создании хорошо обученной армии и вполне современного флота. И главное, турки попали в такую задолженность, из которой им никогда не выбраться, если вздумают отшатнуться от рейха. А между тем территория огромной еще оттаманской порты весьма привлекательна для германских промышленников, огромный рынок сбыта, который еще требуется освоить с прокладкой сети железных дорог, особенно до Багдада и границы Синая. Именно оттуда начинаются два самых важных направления, до Британской Индии и Суэцкого канала. Так что перспективы вырисовываются весьма зримые, нужно только хорошо подготовиться. Прошло чуть больше столетия, и с карты исчезла огромная империя, от которой остались лишь воспоминания. Свойственно ли истории повториться? Глава 9. Хорошо, что итальянцы не прислушались к доводам австрийского министра, теперь они не смогут сказать, что фон Рентель их не предупредил. А нам, Тихербей, надлежит дать им показательный урок, благо османские моряки многому теперь научились. Назначенный командующим броненосной эскадрой проливов контр-адмирал Вильгельм Сушон постарался, чтобы осман, с черными блестящими глазами, назначенный к нему помощником, не услышал в голосе едкой иронии. С назначенными в экипаже турками были одни хлопоты, ленивые и нерадивые, они не являлись моряками как таковыми, да позапрошлого года был лишь один выход на учение. В их ходе англичане, занимавшиеся боевой подготовкой моряков султана вот уже 10 лет, окончательно убедились в истинности русских поговорок, которые столь часто повторял гросс-адмирал принц Генрих, особенно одно не в коня корм. Зрелище османского флота было настолько жалкое, что поначалу германские офицеры ужасались этой кунсткамерой. Ни один из одряхлевших броненосцев нельзя было посчитать даже условно боеспособным. Команды довели свои корабли до ручки, лишь немногие могли ползать по воде, везде ржавчина и течи, а куда ушли огромные деньги за ремонт, понять было невозможно. Вернее, ясно куда, разошлись по карманам вороватых беев и капуданов, что являлось милой привычкой османов, давно ставшей неписанной традицией. В списке команд занесено множество мертвых душ, исправно получавших жалование, но ни разу не появлявшихся на службе. Были и офицеры, в немалом числе, которые вообще ухитрились не служить, но звания получали исправно, как и денежное содержание. Стоявшие у пристани броненосцы давно нужно было списывать по возрасту и безобразному состоянию, но флотское начальство стояло тут насмерть, ведь на них выделялись деньги, в том числе на уголь и ремонт, и такой бакшиш тут же немедленно разворовывался. Установленные орудия, даже самые новые, представляли кошмарное зрелище, стволы никогда не банили, затворы проржавели, стрельбы не проводилось. Объяснение простое, турки боялись из них стрелять, прекрасно зная состояние и орудий, и снарядов к ним. Англичане пытались навести порядок, в энергии им не откажешь, к тому же они пару веков служили на турецком флоте, определенный опыт имелся, как у немцев при подготовке османской армии. Однако переломить ситуацию даже британцы не смогли, османы со всеми предложениями соглашались, но ничего не делали, демонстрируя знаменитый восточный фатализм. И оно понятно, если и так хорошо живется, то к чему напрасная на их взгляд суета. Ситуация стала изменяться в лучшую сторону после революции, которые устроили младотурки, в порте власть захватила партия «Единение и прогресс». 2,5 года тому назад они призвали на помощь Кайзерлихмарине, вот только прибывшие немцы стали действовать иначе, весь многочисленный хлам был оценен правильно, и в целях экономии немедленно отправлен на слом. Со списанных кораблей снимали все, что имело хоть какую-то ценность, но такового было немного. Османы пришли в неподдельный ужас. Из 14 всевозможных броненосцев у них остался только один Миссуди, который сочли более-менее пригодным для береговой обороны, благо тот был перевооружен новыми английскими пушками. Однако команды не расформировали, наоборот, перевели на проданные порте корабли. На них турки стали составлять от трети до половины команды, весь остальной экипаж оставался исключительно немецким. К каждому германскому офицеру и матросу приставили турка для обучения, и подготовка пошла ускоренным методом, и с учетом восточного менталитета затянулась на полтора года. И не поторопишься никак, сами турки, оставь их одних, быстро бы довели аккуратные германские корабли до состояния полного безобразия. Зато теперь четверка бывших Виттельсбахов представляла реальную силу, к тому же в Чесминскую бухту прибыл пятый корабль этого типа, с чисто немецким экипажем, что дружно надел на голову турецкие фески. Вместе с ним пришли два броненосных крейсера «Фридрих Карл» и «Принц Адальберт», также превратившиеся вчера в османов. Отрядом подкрепления командовал старый приятель Франц Хиппер, недавно получивший чин контр-адмирала и долго командовавший первым крейсером, ставшим флагманом. Чтобы не возникло недопонимания и конфликтов, в Берлине решили, что Сушон будет командовать броненосцами, а Хиппер броненосными крейсерами, к которым добавится принц Генрих, переименованный в Хамидии. Именно на эти 8 кораблей боевой линии рассчитывали в противостоянии с мощным итальянским флотом, да на небольшую триполитанскую эскадру. Последний номинально командовал турецкий вице-адмирал Бакнам Паша, за спиной которого находился напяливший феску контр-адмирал Рейнхард Шейер, вечно дрочливый еще с кадетских времен, и получивший на Кайзерлихмарине прозвище «Человек в железной маске». В состав его эскадры включили Месуди и два оруженные Бранденбург, или Таргут Рейс, все германские корабли обосурманились, плюс три маленьких броненосца береговой обороны, носивших прежде имена языческих богов Вальхаллы. Именно этой эскадре, стоящей под защитой спешно установленных береговых батарей и минных постановок, предстояло первой встретить итальянский флот. Понятно, что война между бывшими союзниками пойдет яростной, но так в политике друзей не бывает, есть только государственные интересы. И теперь, когда Рейх стал вкладывать огромные средства и получил от Франции за отказ Марокко все долги от Таманской порты, требовалось поддержать новоявленного союзника всеми силами, чтобы не понести убытки. Однако от приказов из Берлина имелось и нехорошее послевкусие. Вильгельма Сушона такие спешные назначения изрядно раздражали, к тому же он сам был моложе на год двух прибывших адмиралов, пусть и находившихся с ним в равном чине. Выходило, что принц Генрих и адмирал Тирпиц ему не доверяют в полной мере, раз по прибытию в Ливию он должен будет формально подчиниться турецкому адмиралу, а фактически Шейеру. Но сетовать на судьбу нельзя, впереди предстоит первое для германских моряков морское сражение. Австрийцы при Лисе разгромили итальянский флот, пусть и таранными ударами, немцам же предстоит скоро пустить в ход знаменитые пушки Круппа, чтобы они послужили главным доводом кайзера. Именно так, по мнению итальянских репортеров, местное население встретило своих освободителей. Глава 10. Петр Николаевич, я прекрасно понимаю, что кайзер меня старался обмануть, но зачем мне о том говорить ему? Страница из моих дневников была аккуратно вырезана ножницами, а не вырвана, это я заметил сразу. Стало понятно, что погибшим русским офицерам это для чего-то потребовалось. А потом, когда на экране появлялся значок, требующий пароль, я все понял. Принц постоянно набирал слово «мама», а оно было как раз третьим в той паденной записи, что должна была быть на отсутствующей странице. К тому же Генрих был крайне смущен и отводил взгляд, ему было стыдно за брата в тот момент. Мы ведь с ним, Ирин, очень тепло общаемся, а как иначе? Этого оказалось вполне достаточно, Вилли теперь ведет себя иначе, и не думаю, что они стараются от меня скрыть будущее. Царь посмотрел на старика, что сидел напротив него, 7 лет тому назад Дурнова был министром внутренних дел, уступив эту должность Петру Аркадьевичу Столыпину. Петр Николаевич был один из немногих германофилов в правительстве, и не раз говорил ему о гибельности конфронтации с Рейхом, и чуть ли не почернел лицом, когда ознакомился с материалами. То, что он оказался правым, только расстроило старика. Зато ему можно было доверять, и Дурнова был единственным, кто знал о сокровенной тайне, и хватки с прожитыми годами нисколько не утратил, сейчас возглавлял особую канцелярию ЕИФ, которая не только напрямую курировала отдельный корпус жандармов, но и занималась политическим сыском, и уже не сетовал на старческую немощь, такой кипучей энергии он даже в молодости не проявлял, а сейчас к тому же торопился, прекрасно зная, когда умрет, и старался успеть сделать все возможное. «Государь, я жду вашего решения, понимаю, что его тяжело принять, но действовать по закону мы не можем, когда наши враги вообще не соблюдают никаких законов. Ваше императорское величество отвечает за страну и народ, и порой потребно казнить несколько сотен мерзавцев, чтобы уберечь страну от новой ужасающей смуты. Да, войны с рейхом не будет, пока правите вы, но что будет в тот день, когда убийцы доберутся до вас и вашего сына, поверьте, они не остановятся, но мы можем их упредить». Николай Александрович достал из серебряного портсигара папиросу, но курить не стал. Нужно было принимать тягостное решение, которого требовали не только обстоятельства, но и бесконечные просьбы Алекс. Супруга после того, как посмотрела фильм о казни, которую устроили им всем революционеры в Екатеринбурге, чуть ли ежедневно просила его отринуть нерешительность и править сурово, как делал это Иван Грозный и Петр Великий, и примерно наказать несостоявшихся цареубийц, безжалостно, показательно. В тот момент он решился и вызвал Петра Николаевича, рассказав тому все без утайки, а затем взял Дурнова в поездку до Кёнигсберга, где старик ознакомился уже напрямую с технологиями и информацией из будущего, а по возвращении предложил заняться сохранением покоя в империи и пожелал, чтобы тот занялся беспокойным элементом, особенно теми, кто плетет заговоры и интриги в Париже, Лондоне и в других городах по всему миру. И не сказать, что просьба эта оказалась легкой, скорее вымученной и тягостной. В другое время на такой самосуд он бы не решился, но тут вспомнил, с какой тоской обнимал сына и дочерей, вернувшись из поездки.